Глава 66. Жанна назвала шоферу адрес Кларина, газеты левого толка, экземпляр которой купила в киоске. Она надеялась, что даже в воскресенье в редакции есть дежурный, который позволит ей посмотреть архивы. Здание редакции располагалось на Авениде Корьентес, в восточном квартале Сан-Николас. Такси катило по пустынному деловому центру, миновала башню англичан, стоящую посреди клочка лужайки. Вокруг высились американского вида дома, отбрасывающие холодные тени. От всего квартала веяло жутким, горестным одиночеством, вызывающим в душе почти мистическую тревожность. Машина нырнула в более узкие и более людные улочки. Тоже Буэнос-Айрес, но совершенно другим лицом. Темные подъезды, забранные решетками балконы, щели окон, почти полностью спрятанных за цветущими растениями. И повсюду солнце, ленивое до томности, словно спящее, но в любую минуту готовое проснуться. Вот блеснуло распахнутое окно. Прогрохотал чей-то старый рыдван. Мелькнула стальная статуя, гордо стоящая посреди газона. Жанне вспомнился Эммануэль Бюссон, затеявший целое расследование по поводу строчки из Рембо «Вечность — это море, слитое с солнцем». В Буэнос-Айресе слились зима и солнце. Они добрались до Авениды Корьентес, длинного проспекта, заостренного строгими прямоугольниками домов, такими нетипичными для города, что окружающий пейзаж вдруг показался Жанне черно-белой фотографией. Она все рассчитала правильно. В редакции действительно работала дежурная группа. Ее провели в архив, комнату без окон, освещаемую лампами дневного света. Вдоль комнаты тянулись стойки, заставленные компьютерами. Несколько кликов мыши, и Жанна вошла в электронный архив газеты. Перо стоял у нее за спиной, с молчаливым вниманием наблюдая за ее действиями. Достаточно ли хорошо он понимает по-испански, чтобы вникать в происходящее, — подумала она. Поиски Жанна решила начать с адмирала Альфонсо Палина. Кое-что нашлось, но не очень много. Этот офицер занимал высокие посты в печально знаменитой Эскуэла Доля Механика Доля Армада, высшей инженерной школе ВМС в ходе так называемой «грязной войны», превращенной в главную тюрьму страны, где пытали и казнили заключенных. Затем он возглавлял еще несколько нелегальных тюрем, действовавших в Буэнос-Айресе под самыми разными вывесками. Автомобильные моторы Орлетти, банк, спортшкола Олимп и так далее. Именно он, говорилось в статье, придумал включать в тюрьмах на полную громкость музыку, чтобы заглушить стоны и крики заключенных. В 1980 году он стал шефом Государственного департамента информации и получал приказы непосредственно от Хорхе Рафаэля Виделы. После того, как диктатура была свергнута и к власти пришло демократическое правительство, Палин оказался одним из первых в списке обвиняемых. Но в 1984 году, после Фолклендской войны, исчез с горизонта, словно испарился. После этого о нем не было ни строчки. По всей видимости, адмирал бежал из страны. Жанну это не удивило. Она так и предполагала, что Палин давным-давно перебрался в Европу, в Испанию или Францию. Единственной ценной находкой была групповая фотография, запечатлевшая нескольких офицеров в военной форме. Все они стояли на вытяжку, каждый в черных очках. Больше всего они напоминали банду мафиози. Карикатуру на самих себя. Жанна повернулась к Феро. «Который из них?» Психиатр ткнул снимок дрожащим пальцем. Жанна присмотрелась к Палину. В общем-то, она таким его себе и представляла. Высокий, худой, из тех, про кого говорят, сухой, как палка. В 80-е годы он уже был седым. Густую гриву волос зачесывал назад. Голубые глаза. Лицо пересекают две глубокие морщины, очертаниями напоминающие щипцы для льда. Жанна попыталась прикинуть, как он должен выглядеть сегодня. Постаревший? В гражданском костюме. Таким его видел Феро у себя в кабинете. Да, как пациент он вряд ли вызывал симпатию. Она распечатала снимок и продолжила поиски. Венисио Пельегрини. Реакция компьютера на это имя оказалась бурной. Он выдал длиннющий список статей. Судя по всему, полковник участвовал во всех судебных процессах, добился всех мыслимых амнистий, но при нынешнем правительстве, не склонном шутить с преступлениями диктатуры, снова пополнил список обвиняемых. Вот уж действительно в каждой бочке затычка. Да не какая-нибудь. Несмотря на жизнь под домашним арестом, Пельегрини явно блистал в Буэнос-Айресе. Жанна начала читать, но вдруг спохватилась, вспомнив про Феро. Она обернулась к нему и с удивлением обнаружила на его лице выражение растерянности. «Проблема языка», — догадалась она. «А кроме того, проблема политических потрясений чужой страны». Она сама с трудом понимала, что к чему. «Нет, так дело не пойдет. Если они хотят разобраться в хитросплетении лиц и событий, необходимо освежить память, снова погрузиться в три последних десятилетия аргентинской истории, неразрывно связанной с деятельностью военных хунт, с легкостью шагнувших за грань ужаса. В архиве «Кларина» материалы хранились в тематических папках. Она выбрала одну озаглавленную «Правосудие, диктатуры и реформы». Открыла первую уже статью и стала читать, вслух переводя текст своему товарищу. Факты. Март 1976 года. Генерал Хорхе Рафаэль Виделла, главнокомандующий сухопутными войсками, свергает Изабеллу Перрон, последнюю супругу тогдашнего президента республики Хуана Доминго Перрона. Начиная с этой даты, у власти сменяют друг друга сплошь генералы. С 1976 по 1981 – Виделла, затем на несколько месяцев Роберто Виола, с 1981 по 1982 годы Леопольдо Гальтьери, зачинщик Фолклендской войны, после поражения Аргентины вынужденный уйти в отставку. Он уступил место Рейнальдо Биньоне, который, в свою очередь, в 1983 году был вынужден оставить высокий пост, после чего, наконец-то, установилась Демократическая Республика. Итак, на протяжении 7 лет в стране царствовал террор. Генералы преследовали одну и ту же цель – извести под корень всякое сопротивление. Ради этого не чурались и массовых убийств. Не только людей, которых в чем-то подозревали, но и их близких. Печальную известность получило высказывание тогдашнего губернатора Буэнос-Айреса генерала Иберико Мануэля Сент-Хуана. «Сначала мы уничтожим всех диверсантов, затем их пособников, затем тех, кто их симпатизирует, затем тех, кто к ним безразличен, а уж затем тех, кто ни во что не вмешивается». Начались повальные похищения людей. Военные в штатском разъезжали по городам в зеленых фордах «Фалькон» без номерных знаков. Хватали и увозили в неизвестном направлении мужчин, женщин, детей. Опасность подстерегала всюду. На улице, на рабочем месте, дома. Они могли появиться в любую минуту, в любой час дня или ночи. Невольным свидетелям преступлений просто велели держать рот на замке. «Нота метас! Не лезь не в свое дело!» Таким образом, при испуганном попустительстве остальных без следа исчезли тысячи человек. Но самым поразительным во всем этом были технологии уничтожения людей. Подвергнув сотни и тысячи человек пыткам, необходимо избавиться от тел. Один из способов назывался «эль вуело» — «полет». Заключенным сообщали, что их переводят в другую тюрьму, но перед этим всем следует пройти вакцинацию. Им делали инъекцию психотропного препарата, превращающего человека в безвольную тряпку. В таком состоянии их перетаскивали в самолет, где делали еще один укол, погружающий в глубокий сон. После чего солдаты раздевали пленников, открывали люки и сбрасывали обнаженные тела в воды Южной Атлантики. С высоты 2000 метров. Подобной участи подверглись тысячи человек. В каждом концентрационном лагере несколько дней в неделю отводилось под это так называемое «морское дежурство». Военщина полагала, что тем самым полностью обезопасит себя от международных преследований. Нет тел, нет преступления. Между тем массовые исчезновения людей подняли в Буэнос-Айресе волну возмущения. В 1980 году выступили матери пропавших без вести, требуя правды о судьбе своих сыновей. Если они убиты, пусть им возвратят прах. Вскоре движение Мадрес де Плаза де Майо, матерей с площади Майя, гремело на всю страну. Солдатня именовала их не иначе, как психопатками с площади Майя. Каждый четверг женщины собирались перед Касо Росадо, президентским дворцом. Они стали символом протеста всего населения, которое, не в силах сопротивляться диктатуре, настаивало хотя бы на праве хоронить своих мертвых. Эти события знаменовали начало краха военной хунты в 1982 году, ввязавшейся в Фолклендскую войну. Британской армии понадобилось всего пара недель и несколько боевых кораблей, чтобы раздавить аргентинские силы. В 1983 году генералы сложили с себя властные полномочия, не забыв перед тем принять закон об амнистии, освобождающий их от любого судебного преследования. Но эта стратегия сработала только наполовину. Демократическое правительство учредило государственную комиссию по поиску пропавших без вести, которая опубликовала отчет, озаглавленный «Нункамас» – «Больше никогда». В нем говорится о 30 тысячах исчезнувших людей. Однако в официальной печати появилась другая цифра – 15 тысяч. Были также обнародованы данные о методах пыток. Самым популярным инструментом оставалась пикана. Своего рода электрическое стрекало, которым воздействовали на разные части тела жертвы – веки, десны, подмышки, гениталии. Свидетели рассказывали также о других зверствах. Заключенным при помощи электропилы ампутировали конечности, прижигали кожу сигаретами, перебивали кости, вырывали ногти на руках и ногах. Женщин насиловали или запускали им в вагину живых грызунов. Мужчинам отсекали бритвой детородные органы, натравливали на людей, специально натасканных на убийство, собак. Разве могут подобные злодеяния остаться безнаказанными? Демократическое правительство Рауля Альфонсина не имело права закрыть на них глаза. Несмотря на угрозу нового военного переворота, были приняты соответствующие указы. Кое-кто был арестован и предстал перед судом. И тогда между гражданской властью и обвиняемыми началась игра в кошки-мышки. Обвинительные приговоры чередовались с постановлениями об амнистии. В частности, в 1986 году был принят закон, известный как «Пунто Финаль» – «Последняя точка», установивший крайний срок для подачи исков. Очевидно, что он позволил многим преступникам уйти от наказания. Еще один закон «Обедисенсида де Бида» о повиновении долгу освобождал от ответственности исполнителей, действовавших по приказу свыше. Но оставались главари, генералы, адмиралы, члены военного правительства. Но и они ухитрились выскользнуть сквозь ячейки сети. И по очень простой причине. Все они успели достичь преклонного возраста. В лучшем случае они умирали своей смертью до начала процесса, в худшем их приговаривали к домашнему аресту, и они, как ни в чем не бывало, продолжали жить на своих роскошных виллах, поскольку большинство из них за годы власти сколотили огромное состояние. Жанна отвела глаза от экрана монитора и повернулась к Антуану Ферро. Они поняли друг друга без слов. Они ищут убийцу-любителя в стране палачей-профессионалов. какая судьба постигла участников страшной бойни Альфонса Палина и Венисио Пельегрини? Палину удалось исчезнуть. Зато Пельегрини оставался в стране и жил на широкую ногу. Жанна вернулась к подборке посвященных ему статей. С тех пор, как начались судебные процессы, его имя то и дело мелькало на газетных страницах. Против Пумы, организатора и вдохновителя бесчинств, творимых в Кампо-Алегре, было выдвинуто немало обвинений. Его причастность к преступлениям не вызывала никаких сомнений. Его фамилия фигурировала в официальных документах. Он даже собственноручно, редчайший случай, подписывал приказы об убийствах, пытках, похищениях людей. Несмотря на обилие доказательств, Пеллегрини всякий раз выворачивался. Но даже если суд выносил ему обвинительный приговор, он немедленно подавал апелляцию, оспаривал меры наказания, находясь под домашним арестом, ни в чем себе не отказывал. Не таясь, закатывал у себя на вилле балы и даже вложил немалые деньги в футбольный клуб. Бывший палач превратился в одну из ключевых, а следовательно неприкасаемых фигур аргентинского спорта. Требовал и получал право на нарушение режима домашнего ареста, чтобы присутствовать на матчах или выступать по телевидению. Жанна распечатала его портрет. Высокий, крепкий 70-летний старик с ежиком волос на голове в очках, в тонкой позолоченной оправе и с улыбкой сытого крокодила. «Вот кто нам нужен», — сказала она. «Но где его искать?» Жанна выключила компьютер. «Есть одна идея».